Он не договорил и покачал головой. Мадам Жаклин подкатила столик с напитками и снова уселась рядом с мужем. «Хватит мрачных разговоров», — сказала она. «Я хочу напиться». «А вам совет, мой мальчик. Плюньте на все и уезжайте в Аргентину. Зачем вам Канада? Как нам понравилась Аргентина, помнишь, Этьен? Выпьем, мальчики, за то, чтобы не было войны». Они выпили. «Вообще-то это мысль», — сказал Делонг, доставая свою трубку. «В самом деле, Канада... В Канаде, конечно, есть авиационная промышленность, но там достаточно и своих инженеров. Тогда как менее индустриальная страна, там всегда больше возможностей. На вашем месте, сынок, я бы над этим подумал». Вернувшись домой, уже за полночь, Фрэнк достал оба письма. Одно было проштампелевано 1 июля, второе — 12. Он вскрыл первое. «Дорогой Фрэнк, я давно вам не писала, так как ждала, что вы сообщите о своем месте работы. Неужели ничего не нашли? Удивительно, что в такой стране, как Соединенные Штаты, инженеру трудно устроиться, и еще с такой нужной специальностью. Вы не думаете, что это может быть связано с вашей пресс-конференцией? Поздравляю вас с 4 июля. Вы знаете, у нас ведь тоже праздник почти одновременно, 9 июля. Правда, это называется День флага, но все равно это тоже праздник независимости. И удивительно, во Франции тоже праздник, 14-го. Какое совпадение, правда? Июль — это просто сплошной месяц независимости. Надо сказать, он у нас довольно неуютный, очень холодно, все время туман и дожди. Я страшно мерзну. Очень довольна своей работой, хотя она, конечно, несколько своеобразна, и я не сразу к ней привыкла. Мы все время имеем дело со всякими случаями нарушений трудового законодательства. То кого-то незаконно уволили, то где-то снизили расценки. Но это, конечно, гораздо интереснее, чем, например, прошлая моя работа в позапрошлом году. Я очень боялась, как сложатся мои отношения с рабочими. Я ведь их совершенно до сих пор не знала. Представьте, все оказалось гораздо проще, чем я думала. В профсоюзе принято называть друг друга не сеньор, а компаньеро. Это имеет несколько иной оттенок, чем слово «товарищ», но смысл почти тот же. Так вот, меня теперь тоже все называют компаньеро Альварадо. А те, кто бывает у нас часто, делегат из фабрик, например, просто компаньеро Беатрис. Вы не можете себе представить, как приятно это слышать. Может быть, я покажусь вам сентиментальной девчонкой? Папа получил кафедру, однако с правительством у него опять отношения очень натянутые. Недавно он должен был выступать с публичным докладом не в университете, и полиция за час до начала закрыла зал под предлогом плохой вентиляции помещения. Ну, я кончаю пока. Сейчас уже поздний вечер. Я страшно устала сегодня на работе. Буду с нетерпением ждать от вас хороших вестей. От всей души желаю вам хорошо устроиться. Привет и те же пожелания от папы. Он говорит, что вы должны гордиться тем, что сделали. Ваш друг Дора Б. Альварадо». Фрэнк долго сидел с письмом в руках, не прикасаясь ко второму. А что, если и в самом деле в Аргентину? Делонг сказал, что если бы возникли трудности с получением паспорта, то он мог бы использовать связи своей сестры в Госдепартаменте, а она сама работает в консульстве в Байросе и может ускорить получение аргентинской визы. Впрочем, аргентинскую визу вообще получить нетрудно. Собственно, почему бы и нет? По крайней мере, он смог бы хоть изредка видеть Трикси. Судя по письмам, она действительно не сердится на него. Почему бы им не быть просто друзьями? А там со временем все еще может и измениться. Впрочем, об этом думать не нужно. Но просто видеть ее, иметь возможность встречаться... Он вздохнул и взял второй конверт. «Фрэнк, дорогой, я только что получила ваше письмо с этой ужасной припиской. Просто не могу поверить, что это действительно могло с вами случиться. Я говорила с папой и позвонила своему шефу, доктору Ретандару. Папа считает, что вам следует обратиться к адвокату, но Пико сказал, что это бесполезно. Я просто потеряла голову. Что вы уже предприняли? И можно ли вообще что-нибудь предпринимать в подобных случаях? Я бесконечно тронута вашей последней фразой. Я ее не заслужила, но мне она принесла большую радость. И боль за вас, потому что я поняла из нее, как вам сейчас трудно. Иначе вы никогда бы такого не написали. Я отдала бы все, чтобы действительно иметь возможность хоть чем-то вам помочь и искупить хотя бы часть своей огромной вины. Ваш искренний друг Б. Эти зимние месяцы Беатрис находилась в каком-то странном, совершенно новом для нее состоянии. Она знала из биологии, что клетки человеческого тела все время обновляются. Каждую минуту отмирают одни, и на их месте зарождаются новые. Нечто подобное, казалось ей, происходило сейчас и в ее душе. Даже со своей всегдашней склонностью к самоанализу и пристальному наблюдению за своим внутренним миром, Беатрис все равно не могла бы еще определить сути и смысла происходящих в ней перемен. Но эти перемены совершались. Точно в ее душе шла все время какая-то напряженная работа, наполняя ее радостным чувством освобождения от старого и тревожным ожиданием неизвестного еще нового. Вспоминая себя в еще недавнем прошлом, Беатрис словно наблюдала со стороны за кем-то чужим. И даже ее собственные поступки, воспоминания о которых в ином состоянии могло бы довести ее до безумия, уже почти не вызывали в ней боли. Это действительно были уже чьи-то поступки. Они могли вызывать чувство годливости, но не больше. Они просто уже не имели к ней никакого отношения. Впервые за долгое-долгое время Беатрис освободилась от чувства одиночества. Началось это там, в Сьюдад-Трухильо, где она чуть ли не в первый раз с детских лет нашла общий язык с отцом и почувствовала в нем друга. Потом, как ни странно, этому очень способствовала работа. Странно, потому что Беатрис не думала вначале, что это сможет иметь для нее такое значение. Здесь она встретилась с совершенно новым для нее миром, с миром, где не было места одиночества хотя бы потому, что уверенность в помощи друга и готовность помочь самому были как хлеб необходимы для живущих в нем людей. Беатрис ничуть не рисовалась, когда писала Фрэнку о том, как приятно ей слышать обращение компаньера. Она даже не написала всего, боясь показаться и в самом деле сентиментальной девчонкой. Она умолчала об одном случае, когда она расплакалась после того, как трое пожилых рабочих с текстиль Оэсте принесли ей маленький букетик цветов в благодарность за помощь в деле, который профсоюзу удалось выиграть у дирекции фабрики. В первый раз в жизни она чувствовала, что может приносить кому-то хоть крошечную пользу. Едва ли не главный смысл происходящей в ней перемены заключался в том, что после истории с Геймом Беатрис увидела вдруг с потрясающей ясностью всю никчемность своих прежних представлений о счастье. Никогда не бывшая эгоисткой в прямом, грубом смысле этого слова, она все же не могла раньше представить себе счастье без того, чтобы именно это счастье полностью и безоговорочно соответствовало ее собственным вкусам, привычкам и стремлениям. В детстве, переживая в конвенте период религиозной экзальтированности, Беатрис мечтала даже о том, чтобы стать монахиней и ухаживать за прокаженными. И тогда эта перспектива действительно казалась ей высшим счастьем. Но все равно это было счастье, которое приносило бы чувство удовлетворения прежде всего ей самой. Очевидно, не случайной оказалась та легкость, с какой она мгновенно забыла Фрэнка, едва увидев Джерри Бьюсонье. Очевидно, не случайной оказалась ее связь с Геймом. В обоих случаях, какими бы разными, какими бы бесконечно далекими друг от друга они ни были, главную роль сыграла ее глубочайшая, подсознательная убежденность в том, что она, Беатрис Альварадо, вольна поступать так, как ей хочется в данный момент, и что любой поступок является для нее позволительным. Если хочешь, можешь».